Эх, глава 25. Десятки щупалец на огромной скорости вылетали из воды, летя на нас, включая недееспособных членов команды. Если Асуна еще могла защититься энергетическими бумажными человечками, вылетевшими из ее одежды, да и брат ее активно защищал, а Ева могла создать подобие энергетического щита, то Касуга – нет. Она была самым обычным человеком. «Бегите, Ито-сан», – коротко бросил Йошида, продолжая что-то формировать в воздухе. Тьма над ним продолжила сгущаться, формируя собой какое-то, кажется, проклятие. В один момент оно приняло форму сжатого шара и на огромной скорости влетело в одно из щупалец чудища, начав его разъедать, распространяясь дальше по телу. Землетрясение усилилось. Рык чудища уже был не сколько гневным, сколько болезненным. Эмоции существа стали настолько сильными, что я умудрился почувствовать отсюда боль, которую он ощутил. Сильную боль. Черная магия, шокированно выдохнул Ричард, уже захотев, кажется, предъявить какие-то претензии вампиру, как одно из щупалец нанесло удар по неосторожному охраннику, который он, не иначе, как на рефлексах, смог принять на меч и отразить, ну и немного с моей помощью. «Не время!» — крикнула принцесса. Мужчина поморщился, сам прекрасно понимая степень глупости, которую совершил. «Я, да, поняла». Все же пришла в себя Касуга, начав отбегать на достаточное расстояние. Мне приходилось телекинезом следить за тем, дабы щупальцы не дошли до нее. Чувствую себя группой поддержки. Видимо, убегать далеко она не планировала, поэтому просто спряталась за ближайшим деревом. Жилка ученой в ней буквально кричала о том, что она хочет увидеть что-то сверхъестественное как можно ближе. Сомневаюсь, что она изначально не знала о существовании всякого странного, однако, видя ее лицо и чувствуя при первом проявлении наших сил ее эмоций, можно смело сказать, что нас она считала самыми обычными людьми. Справедливости ради, Касуга довольно редко пересекалась с соседями, хоть и знала их, как ей раньше казалось, довольно хорошо, а тут оказывается такое, даже удивлен ее выдержкой. Еще недавно ходила в парк смотреть на слонов с вроде бы обычным парнем, а тут он берет и взмахами рукой вытворяет нечто, для простых людей невозможное. Щупальца летели чуть ли не со всех сторон и, по факту, я был основной обороной, отбиваясь от них самыми разными способами. Телекинетическим толчком, если они были близко, что было проще всего, импульсами силы разума, если они были слишком близко и могли как-то повредить да тому же Ричарду, активно рубящему противника, его прямо во время боя Ева подлечивала, так как разного рода ссадины он так или иначе получал, да и тело уставало. Также я использовал телекинез в чистом виде против щупалец, что пытались обойти нашу группу, не говоря уже о собственном теле, приходилось ладонями перенаправлять некоторые выпады чудища. Если бы не Асуна, стоявшая рядом со мной и активно меня лечащая, прямо как это происходило с защитником принцессы, то мое тело бы уже могло дать сбой. А так, чувствуя, как по физической оболочке проходит приятный холодок, я был вполне способен перенаправлять и, даже, в редких случаях, отбивать удары, немного помогая себе телекинетическим щитом, которые теоретически могут пробить дверь какой-нибудь машины. Сознание, конечно же, пришлось распараллелить, так как следить за всем сразу было очень непросто, да и сила разума, к сожалению, не бесконечная. Вы ему повредили половину щупалец, появилась в моем псионическом восприятии Азами. Судя по всему, она летала посмотреть за тем, что это вообще за чудище. Тацуякун, там, там гигантский осьминог-мутант на дне, у него размеры как у какой-то пятиэтажки. Граа, раздался странный, пробирающий до костей звук. Странный звук, никогда ничего похожего не слышал, даже ассоциативные цепочки молчат. Земля вновь задрожала, но на этот раз намного активнее. Сейчас бы неудачно пошутить, что в Японии частые землетрясения как раз потому, что время от времени буянит подобное чудище. Планирует вылезти, тварь, оскалился бравый защитник суженной принцессы, покрепче ухватив рукоять. Ну давай, вылазь. Полыхал вокруг синей аурой старшеклассник. Йошида явно был не настроен настолько воинственно. Вытянув руку, вампир, сняв перчатку, из-за чего его бледная ладонь под вопль узнавания, кто-то явно смотрит сериалы, Касуги где-то за деревом начала дымиться и, достав из своего личного пространства ритуальный нож, полоснул себе по руке. Будь это обычный человек, то уже бы корчился сначала от боли, а потом от кровопотери, проклиная свою тупость, но вампир явно сделал это осознанно. Красная, даже бордовая кровь вылетела из его ладони, начав в воздухе формировать какой-то кровавый круг. Йошида немного осунулся, явно начав испытывать истощение, однако продолжил формировать круг. В свободной руке на месте ножа появился самый натуральный пакет крови, который тот, не обращая внимания на уж больно агрессивный взгляд Ричарда, стал пить, кажется, на ходу восполняя силы. «Мне нужно минуты три», — прикинул сосед. «Проклятое порождение тьмы», — выругался охранник, добавив еще что-то на своем языке, из-за чего нахмурилась уже принцесса, неожиданно отвесив подзатыльник ошарашенному Ричарду. «Ты смеешь при мне, Еве Светоносной, говорить подобные слова?» Своим взглядом буквально подавила охранника добрая принцесса. Аво, кажется, за деревом Касуга даже присвистнула. Йошира с Асунаэшей отошли на пару шагов от принцессы. «Мне очень жаль», — растерялся мужчина, рефлекторно встав на одно колено. «Бравый рыцарь, кажется, даже забыл, где находится. Благо, вспомнил, когда я очередным телекинетическим толчком отбил щупальце, чуть не убившие охранника». Мужчина сразу пришел в себя, вернувшись в боевой строй. Сильное потрясение для него, судя по всему. «Прости его, Йошида-кун», — добавила принцесса уже вампиру извиняющимся тоном. «Удивительно, что они вообще умудряются общаться в подобной ситуации. Я, например, не могу, ибо, чистый разум, отбиваюсь от всего на свете. Как они дожили до этого дня в предполагаемом мире магического средневековья, для меня, если честно, загадка». Вампир тоже не стал как-то реагировать на извинения, полностью сосредоточившись на проводимом ритуале, выпив уже три пачки крови. Грохот усиливался и щупальца стали активнее, а он начал вылезать, доложил Азами. «Отходим». «Чувствуя себя командным центром», — крикнул я. «Ито-сан, вас это тоже касается». Дабы мои слова точно дошли до всех, я добавил еще и щепотку силы разума в этот посыл, из-за чего все, хоть и не подчинились моей воле принудительно, но выполнили команду слаженно и практически добровольно. У них, кроме Касуги, слишком сильное сопротивление, дабы я так легко мог их подчинить, включая Йошида. Он, правда, не побежал назад, а медленно пошел, продолжая формировать какую-то кровавую структуру в воздухе. Щупальца особо активно стали лететь на него, поэтому мне пришлось выбежать вперед и защищать пофигистичного соседа. Ричард на пару с Йошира отбивались уже на новой позиции, в первую очередь защищая нашу группу поддержки, из-за чего не могли мне помочь. Когда мы отошли на достаточное расстояние от озера из водоема, крича от боли и ярости, вылез реальный пятиэтажный монстр. Вылезал медленно, пафосно, сделать, конечно же, мы ничего не могли. Ричард планировал с решительным ором побежать добывать новые героические подвиги для своей принцессы, однако девушки, обе, включая Асуну, его остановили. Азами стояла в стороне, кажется, жалуясь на то, что ничего не может сделать. «К сожалению, я не мог уже тратить силы на то, чтобы разобрать жалобные образы предка клана Акиима. Сила разума по чуть-чуть начинала заканчиваться, что я уже стал чувствовать не очень хорошо. Тело стало казаться каким-то слабым и тяжелым, в голове поднялся небольшой шум, появилось желание просто поспать. Благо, Асуна и Ева, словно почувствовав мою усталость, стали накачивать вдвоем меня своей силой, из-за чего тело чувствовало себя довольно бодрым. Из-за этого, правда, случился небольшой диссонанс, тело было бодрым и готовым к бою, а вот сознание. Сознание, корень и основная причина моей усталости, никуда не делось. Словно услышав мои мысли, Йошида резко хлопнул в ладони. Энергетические колебания стали вокруг него просто неприлично сильными, словно приведя в действие какой-то механизм. Так оно примерно и произошло. Летающая в воздухе кровь, ее там было неприлично много, как вампир тут еще не умер на месте, вопрос хороший, сияя каким-то потусторонним ярко-бордовым цветом, резко сжалась в точку. Вампир взмахнул рукой, и точка приняла форму стрелы или ее подобия. «Страдай», — тихо прошептал сосед, и стрела, не издавая вообще никаких звуков, попала в глаз гигантского осьминога. Стрела, минуя все приветствия в виде щупалец, точно попала в цель, вызвав пронзительный вопль чудовища. Тело чудища начало усыхать прямо на глазах. «Это победа?» — осторожно спросил Йошира. Ричард покрепче сжал рукоять меча, словно что-то почувствовав. Где-то на фоне Касуга прокричало что-то про наступление режима Берсерка. Вампир выглядел удивленным, словно что-то пошло немного не так, как должно было. Тело осьминога стремительно умирало, что я прекрасно чувствовал через пугающе сильные эмоции этого существа. Мучительная боль, страдания, даже, кажется, промелькнуло осознание скорой кончины. «Сейчас что-то точно будет», — убежденно прокричала на заднем фоне Касуга. Словно повинуясь словам ученой, гигантский осьминог взревел, одновременно атаковав 15 щупальцами. Сознание все еще поддерживало несколько распараллеленных потоков, из-за чего успевало реагировать на удары. Отбиться всем получилось, поразив щупальца, но все уже начинали чувствовать усталость. Щупальца же гигантского осьминога они регенерировали на глазах, что, если честно, не сулило хороших перспектив. К сожалению, подчинить разум подобной твари не получится. Важен не сколько размер, хотя и он все усложняет, сколько силы, которые нужны на подчинение этого чудовища, не говоря уже о том, что для этого мне нужно будет подобраться к нему как можно ближе. И подчинить временно было бы возможно лишь в том случае, если бы я был полон сил. В моем же состоянии, когда тело тяжелеет с каждым мгновением, а сознание начинает плыть, подобное провернуть не получится и близко. Антимагическое создание, скривился неприлично эмоционально Ишида. Подобное проклятие его не убьет. Нам нужно отступать. А как же невинные люди? Явно не собирался сдаваться Ишира. Словно два антипода какие-то. Если мы его сейчас не победим, он пойдет дальше. Танака-сан, мы не можем этого допустить. Темная тва. Думал уже что-то сказать Ричард, но сам себя заткнул, взглянув на меч, который искомый вампир ему же и дал. Даже подзатыльник от суженной принцессы не нужен был. Танака-сан прав, Ешира-кун, мы должны бежать. Как же так? Совсем растерялся старшеклассник. Но, судя по эмоциям, Ешира очень восхитили навыки ближнего боя охранника Евы. Хотя он явно какой-то слишком рассеянный. Ешира-кун, Танака-сан и Аки-сан пра. Асуна не успела договорить. Само пространство словно исказилось, а мое чувство пространства буквально сошло с ума, сигнализируя о том, что что-то в этом мире не так. Я со своим пассивным восприятием был согласен, особенно когда увидел, как из пространственной воронки, которая появилась прямо возле нас, вышла какая-то старшеклассница в костюме кролика, словно она только что сбежала из стриптиз-клуба. Белые же уши, которые торчали из ее головы, и каблуки, на которых, по идее, в принципе невозможно сражаться, картину лишь дополняли. Девочка-волшебница Сузутян из агентства девочек-волшебниц прибыла. Подняла она жезл, дизайн которого чем-то напоминал морковку. Ричард с Ешира тупо уставились на эту картину, даже и не зная, что сказать. Словно сговорившись, Асуна с Евой закрыли им ладонями глаза. Где-то на фоне, на пару с Касугой нервно хихикала Азами. Но может и кажется. Ешида неожиданно прищуренным взглядом осмотрел стриптизершу, заставив ту даже немного засмущаться, после чего спросил: «Тебе знакомо имя Ивата Рин?» Чудовище, видимо, вышло из ступора, направившись на нас, но девочка-волшебница взмахнула жезлом и его покрыл купол, от которого шли такие энергетические колебания, энергии которых хватило бы, кажется, на то, чтобы уничтожить какой-нибудь район, а она просто жезлом взмахнула. «Я явно что-то в этом мире не понимаю. Стриптизерша, наверное, как она думает», мило похлопала глазами, почесала жезлом морковкой голову, после чего, немного грустно улыбнувшись, подтвердила: «Да, знакома, незнакомец-сан. Наши духовные наставники видели в ней потенциал и предлагали присоединиться к нашему агентству. Кажется, Ринтян уже даже думала согласиться, но потом резко передумала по какой-то причине. Духовные наставники были очень опечалены. Демоновы сомнительные агентства», неприлично эмоционально скривился вампир, сказав это на румынском, после чего добавил еще что-то на уже неизвестном мне языке. Звучало сильно, наверное. Увы, с мертвыми языками у меня проблемы. Цель считывания из информационного поля заключалась в том, чтобы сразу узнать культуру именно что современного мира. Диапазон хоть и сбился, да и я получил неприлично много информации, но не все же, и хоть все пошло ну вот вообще не так, как это должно было быть, и я, например, точно уверен, что знаю да ту же латынь, однако это потому, что она используется еще в современном мире. Может и не так много, но в информационном поле язык отпечатался, как и любой другой язык, так-то, какие-то более древние языки и наречия уже нет. Могу узнавать, конечно, какие-то отдельные фразы, слова, а могу и не узнать. Лотерея. Чем больше что-то одно повторяется, тем выше шанс, что оно будет иметь довольно сильный отпечаток в поле, и тем выше шанс, что я смог бы его получить. Время использования информации имеет большое значение в моем случае. И это я еще не учитываю то, что информация лишь еще загружалась. То есть, она могла бы дальше поступать как бы не в неограниченном порядке, чего, к счастью, не произошло. Энергетическое тело даже адепта не выдержало бы такого. Все мои размышления не заняли и секунду. «Мне нужен адрес или телефон вашего агентства», успокоившись, потребовал вампир. Вошла в ступор абсурдно могущественная стриптизерша. Наверное, ее больше всего смутил взгляд Ишида, который сейчас лучше всего можно было интерпретировать как обеспокоенного отца, дочь которого куда-то хотят затащить. Даже снял черные очки для этого. Я сейчас убью этого монстра, и... Секунду. Всполошилась, наверное, почувствовав, что за время разговора гигантский осьминог уже начал разрушать барьер, полетела, буквально, полетела. Девочка-волшебница на чудовище. Граа, словно чувствую неминуемую гибель, взревело чудище, начав особо активно пытаться выбраться из энергетической клетки. Трус, услышал я радостный вопль Косуги где-то в кустах, на нас так уверенно шел, а сейчас что, сделай это, Сузутян. Девочку-волшебницу слова поддержки очень воодушевили, из-за чего она, широко улыбнувшись, встала в какую-то странную позу, выпятив бедра вперед, подняв свой жезл-морковку в небо. «Кролик сама, дайте мне сил!» – закричала стриптизерша, и в морковку ударил луч энергии. Рядом с девочкой-волшебницей появилась какая-то проекция мультяшного летающего кролика с взглядом военного, который прошел не одну войну. Он грыз морковку. «Благословляю!» – разошелся бархатный голос мультяшного кролика повсюду, после чего порождение явно какой-то безумной, иной вселенной исчезло, и из Сузутян вышло столько энергии, что она могла бы на время стать электростанцией для всего города. Осьминог как раз смог разбить барьер и попятился назад в воду, но девочка-волшебница, тратя просто охренеть сколько энергии на эффекты, пафосно направила жезл на чудище. В следующий момент мои глаза ослепило, буквально на мгновение, которого более чем хватило. Открыв глаза, я увидел перед собой, да ничего не увидел, разрушений не было, как и осьминога, он просто исчез, словно его стерли из реальности, или словно его вообще не было. Единственное, что указывало на то, что он был, это разрушение, которое совершил уже он. «Тацуя-кун, мне нужно к психологу», уловил я мысли Азами. Судя по псионическому восприятию, она сейчас пустым взглядом втыкала на живое воплощение безумия. «Не тебе одной», едва слышно прошептал я, если бы не увидел, хоть и не в таком масштабе, но натуральную девочку-волшебницу в самом начале своего пути, то уже бы, наверное, поехал бы тут крышей и мне пришлось бы самому стирать себе память, дабы восстановить равновесие своего разума. И нахрена я с самого детства мечом махаю, задумчиво смотрел на меч, который ему дал Ишида, Ричард. Ева, не зная, что сказать, просто обняла суженного охранника, в эмоциях, правда, пребывая в таком шоке, что объятия нужны скорее ей. Защитник своей принцессы, хоть и не показал этого лицом, сразу стал самым счастливым человеком на свете, осторожно приобняв принцессу, взглядом вцепившись во все еще летающую в небе девочку-волшебницу. Где-то на фоне хихикала немного безумно Косуга. Лицо Ешира тоже нужно было видеть. Адзисан говорил, что у меня есть великая сила. И если у меня великая сила, то что это? Асуна и сама не знала, что сказать, поэтому, подсмотрев у своей соседки-подруги Евы метод, просто обняла брата, начав гладить по голове. Впрочем, для бравого старшеклассника это было уже не такое утешение. Я даже уловил от него образ того, что ему нужно стать сильнее. Тем временем стриптизерша, выдохнув, спустилась с небес к простым смертным, с тем же неуверенным взглядом подойдя к Ишида, на котором был, наверное, самое близкое определение, покер-фейс, если ассоциативные цепочки меня не обманывают. В эмоциях бедного вампира сейчас была такая гамма противоречивых ощущений, что я и не знаю, если честно, что сказать. Если я правильно помню его слова, а также род деятельности, то по его эмоциям можно сделать вывод, что он не прочь пойти с такой девочкой-волшебницей куда-то воевать. Видимо, кто-то хочет уничтожить, что-то демоническое. Итак, медленно выдохнул Ешида. Могу ли я получить номер или адрес агентства? Девочек-волшебниц, а зачем вам? Немного напугалась-то на вампира-старшеклассница, которая может одним ударом сейчас, по идее, испепелить полгорода, если не весь. Ваше агентство какое-то тайное? Нет, незнакомец-сан. Под жестким взглядом соседа пискнула неуверенно старшеклассница. Да думаю, я могу дать вам адрес. Буду очень благодарен, Сузутян, слегка поклонился сосед. Да что вы, выставила руки вперед девочка-волшебница. У нее явно проблемы с социальным общением. Да только это им может не понравиться духовным наставникам. Бровь Ешида дернулась, когда он понял, о каких наставниках идет речь. Они агрессивны, видимо, он сейчас задумался о том, чтобы подключить всю организацию хранителей для уничтожения угрозы планетарного масштаба. Что вы, искренне возмутилась стриптизерша. Кролик сама, например, очень добрый, он даже не курит. Завис немного вампир. Адрес вышел из ступора он. Да-да, сейчас. Полезла в свой рюкзак девушка, достала оттуда розовую тетрадку с кроликом и ручку, выполненную в примерно таком же дизайне, после чего вырвала лист и написала адрес, протянув его все еще сохраняющему относительный покер-фейс соседу. Ну, я пошла. С этими словами она, не прощаясь, взмахнула жезлом, открылась пространственная воронка и она туда прыгнула. Сосед надел свои черные очки, осмотревшись на предмет разрушений, после чего спрятал адрес с искомым агентством в карман. Касуга уже вышла из кустов и подошла к нам. Мы просто все дружно стояли и молчали, пытаясь прийти в себя. «Как насчет сходить выпить?» – неожиданно предложил Ричард, которого все еще обнимала Ева. Негатив по отношению к вампиру, если и был, то испарился. Он понял, что в этом мире все возможно. Всерьез задумались все. Глава 26. «Так это, выходит, у меня под боком живет вампир, иномирные пришельцы и наследники клана Амнёдзи». Потерянно бормотала Касуга. «Я перестал скрывать свое иномирное происхождение. Подобное признание в атмосфере, которая была сейчас, получилось очень гармоничным. Те же принцесса и ее защитник признались почти сразу, а там уже и до меня очередь дошла. Ешида и Ешира, правда, этому факту почти не удивились. Первый догадывался, а второй, по факту, и так знал слишком много. Вампир уже было главным, чтобы я не был демоном, о чем он сразу сказал. Конечно, раскрывать республику я не стану. К счастью, о моем прошлом мире никто не спрашивал, считая, скорее всего, меня жертвой зоны разделения. В крайнем случае, все подумают, что моя ситуация чем-то похожа на таковую у принцессы, ее сына и защитника. Хотя это маловероятно. Случай Евы и Ричарда уникален, поэтому, почти наверняка, все скинут на зону разделения. Сама Касуга тоже призналась, ну, не полностью. Сказала, что и так своими словами нарушает просто кучу разных правил, однако все же призналась. Мои ассоциативные цепочки просто взорвались, когда я услышал подробности. Думаю, тут следует уточнить. Итак, если опустить все детали, то, Михи, Касуга занималась разработкой человекоподобных роботов, не очень больших, размером, может, чуть меньше взрослого слона, цель которых заключается в том, чтобы немного уравнять шансы простых людей и всей той нечисти, что тут обитает. Точнее, шансы и так примерно равны, но, по большей части потому, что одно сверхъестественное побеждает другое сверхъестественное. Можно, конечно, упомянуть обычное оружие и от него против многих монстров действительно будет толк, тем не менее, в мире просто слишком много необычных сущностей, которым на пули, в большинстве своем, плевать. Мехи должны будут помочь, учитывая еще и какое-то экспериментальное энергетическое лезвие. Ставлю свою квартиру, что оно будет в форме катаны. Особенность устройства в том, что в роли руля выступает мозг человека. Они каким-то образом научились на своем уровне развития синхронизировать сознание и машину, благодаря чему мех чувствовался, или, по крайней мере, должен был, как обычное, человеческое тело. Роботизированное, очень мощное, тяжелое, быстрое и крайне опасное тело. Всего-то остается наладить механизм создания, выпросить финансирование, а также показать достойные результаты. Так-то, финансирование и так есть, но не сказать, что прямо очень хорошие. В общем, не проблемы, а обычные пустяки. В республике есть куча подобной техники и она довольно популярна, хотя и фанатизма какого-то нет, не так давно, например, стали обращать большее внимание именно на физическую оболочку, занимаясь ее улучшениями. Да и не могут быть подобные роботы слишком популярными, с наличием магистров разума так точно. О какой технике идет речь, если на поле боя выйдет человек, способный вмиг, если захочет, подчинить всех противников и отправить их воевать против своих же, и никакие блокираторы не помогут, или просто телекинезом сдавит, тут без шансов, магистр на то и магистр, даже голый мастер разума станет большой проблемой для отряда в мехах, чего уж, ну, если это не общер, там может быть чуть сложнее, Касуга уточнила, что пока все находится даже не в бета-тесте, а альфа, они смогли создать первого рабочего меху, но появились какие-то непредвиденные проблемы. Женщина о них не сказала, а лишь морщилась, в эмоциях чувствуя жуткое раздражение и усталость. И почему мне кажется, что это проблема? Очередные школьники. Чистый разум. Каким образом налаживается связь? Неожиданно для всех спросил я, когда женщина закончила свой рассказ. Ей было немного неудобно говорить обо всем этом, учитывая, что перед ней сидят те самые представители сверхъестественного, против которых идет разработка роботов. Есть ли какой-то проводник? Ясуда-сан, вы знакомы с работой мехов? Удивленно спросила меня женщина. В общих чертах, согласно кивнул. Остальные заинтересованно навострили уши. Азами, правда, уже откровенно скучала без нормального общения, поэтому пошла погулять. Ее можно понять. Сами же мы пошли в ближайшие кафе. Ешида поставил вокруг нашего столика чары, что заставляли людей не просто не обращать на нас внимания, но и глушили звук. Воля же заклинания, наложенного на всю планету, убирала любые намеки на раскрытие со стороны простых людей, так что общались мы спокойно. В роли проводника выступает нейронный шлем, Ясуда-сан. Боюсь, большего я не могу сказать, отрицательно покачала головой она. Полный перенос сознания не работает на всех, так, улыбнулся я, внешне сохраняя спокойствие. Одна догадка меня сейчас очень заинтересовала, лишь на тех, чей мозг создает какую-то странную активность. Подобрал я максимально нейтральное выражение. Глаза женщины расширились, после чего она замотала головой, взглядом буквально умоляя меня прекратить. Я вздохнул, но перестал спрашивать. Выходит, вполне возможно, что в этом мире есть эпсионы. По крайней мере, есть немаленький шанс этого. Только, как я понял, очень слабые, безумно слабые. И, как я понимаю, они школьники. Стоит ли чуть больше открыться женщине и попытаться встретиться с теми детьми? Если они смогли стать псионями без мутаций, то это говорит чистый разум, да много о чем. Начиная с того, что у них гигантский потенциал, просто абсурдно гигантский, раз, никак не развиваясь без буста в виде мутаций, они смогли начать каким-то образом влиять на материальный мир, пусть и довольно ущербным методом, и заканчивая аномально развитым энергетическим телом. Думаю, спешить с этим делом не нужно, они от меня никуда не убегут, да и намекнул я вроде бы женщине, что разбираюсь в теме, на всякий случай, буду следить за ее эмоциональным фоном чуть внимательнее. В крайнем случае, эта информация может быть полезна разве что начальству в республике. У меня осознание наличия псионов в этом мире вызывает только интерес и подсознательное дружелюбие, однако, в сущности, ничего особого от этого не поменяется. Из меня не лучший учитель, и я, максимум, могу передать ментальным пакетам псионические техники развития и поделиться своим опытом. Не отрицаю, что мне бы хотелось с кем-то пообщаться более привычным для себя способом, да и, если себя уж совсем не обманывать, найти партнершу для единения сознания, однако, к общению обычным способом я уже начинаю по чуть-чуть привыкать, пускай медленно, а партнерша, откровенно много лишней мороки, да и придется открыть свое сознание, фактически, прямым языком сказав, что я из республики, тоже дилемма, плюс, как я уже говорил, возможные псионы скорее всего будут лишь в самом начале своего развития, что может меня сильно обломать на многие годы. Посмотрим. Вернулись домой мы с Азами усталыми. Оба, в конце концов, пережили довольно большой стресс, хотя я еще и физический. Конечно, посиделки с соседями немного успокоили, чего, правда, нельзя сказать о предке клана Акиима, поэтому настроение слишком уж плохим не было, да и возможное наличие псионов, что бы я там ни говорил, меня немного взбодрило. Перед сном вместе посмотрели сериал. Пришли к выводу, что с ноутбука его смотреть неудобно, а телевизор, который есть сейчас, немного не подходит. Решили, что нужно будет чуть позже взять себе более дорогой. Я-то могу смотреть их и через куб, но одному скучно, да и не покидает чувство лишней траты времени. А так нормально, ночью ничего не происходило. Ловец снов, как оказалось, положительно влиял и на сон Назами, поэтому проснулись мы бодрыми. Лишь к утру вспомнил о том, что не проверил нормально работоспособность телефона, который я умудрился найти целым и, вроде бы, невредимым. Нет, ну, включить его, включил. А вот проверить на предмет глюков, сбоев или артефактов на экране, нет, проверил. Оказалось, что тот мужчина, которого мы попросили сделать фото, успел нас запечатлеть. Удивительный результат работы воли, наши лица видно еще относительно сносно, а вот щупальце уже смазалось. И вроде бы, даже можно как-то отличить очертания, но и только. Показал глазами. Круто. Восхитились девочка-подросток, после чего заметно приуныла. Жаль, что меня на фото не видно. Улыбнувшись, я переключился на другую фотографию, где стояли мы вдвоем на фоне дерева. Предок клана Акиима на небольшое мгновение проявилось, что позволило нас запечатлеть. Увы, делали мы все быстро, так что толком просмотреть фотографию не получилось. А вот это уже не круто. Обиженно пробурчала Азами. Я согласно кивнул. Улыбка пропала с моего лица. На фото она размылась. Качество упало словно до нуля, оставив лишь очертания. Неприятно получилось. Просмотр других фотографий, которые мы сделали, показал тот же результат. Картинка то размывалась, то телефон утверждал, что файл поврежден, то фотографии получались такими, что видно каким-то образом было только меня. Да ну, нечестно так, тупая воля. Громко начала негодовать девочка-подросток. Это что, я теперь вообще не смогу сфотографироваться, пока не обрету тело? А существуют магические фотоаппараты? С интересом спросил я у Азами. От нее сейчас чувствовалась сильная обида и грусть. Жалко немного, если честно. Тупая во, а, перевела на меня взгляд девочка-подросток, после чего немного глупо похлопала глазами. Впервые слышу, Тацуя-кун. Значит, нужно спросить у знающего, хмыкнул я, ближе к часу дня, дабы не тревожить соседа утром, и плевать, что, скорее всего, он не спит, а если и спит, то мало, пошел к Ешида. Вампир как раз куда-то собирался, предложил кофе, я не отказался. Завели небольшой разговор по вчерашним событиям. Сосед поделился тем, что пойдет разбираться в то агентство за его ученицу. Тот инцидент с ее практически полным раздеванием он так просто не мог забыть. Перед этим Ешида сказал, что звонил хранителям и через знакомых узнал, что то агентство находится примерно в таком же положении, как и я. То есть, просьба не уничтожать мир, по возможности помогать с зонами. Да и все, собственно. То есть, по факту, контора тех духовных наставников была почти легальна, из-за чего у соседа была довольно большая уверенность в том, что он сможет оттуда выйти в добром здравии и со всеми конечностями. На всякий случай, правда, он предупредил местных магов, дабы в случае чего они хотя бы за него отомстили. Обычно спокойный, сейчас вампир явно был настроен очень решительно. Лишь уже перед самим его уходом спросил у соседа про возможность сделать фотографию со сверхъестественным существом. Удивительно, кстати, по факту, нас всех, кроме Касуги, можно было отнести к ним, но никаких проблем с изображением не было. Видимо, та воля каким-то образом понимает, что выглядит неестественным для простого человека, а что, просто странным. Пугающий ритуал провели существа в древности, что ни говори. Ешида, кажется, сразу понял, зачем мне подобный фотоаппарат. Ну а то, что он уже знал, что я иномирец, помогло мне с алиби и не пришлось объясняться, почему я не знаю о существовании подобного. Правда, страшная вещь, главное ей правильно и в нужный момент пользоваться. Сосед достал из своего словно бесконечного пространственного кармана старенькую камеру с моментальной печатью изображения. От него шли слабые энергетические колебания, что, если честно, воодушевило. Изображение получится зачарованным, пояснил спокойным тоном сосед. Чары должны продержаться на фото, теоретически, около 10-15 лет, в случае чего их можно будет обновить, тогда изображение с духовными существами не испортится. Спасибо, искренне поблагодарил я. Расскажешь чуть позже, как прошел твой поход в то агентство, Ешида-кун. Без проблем, но меня в Токио и так не будет где-то неделю. Есть кое-какие дела, немного поморщился сосед, словно вспоминая что-то ужасное, после чего попрощался, отправившись по указанному абсурдно могущественной девочкой волшебницей адресу. Уже в квартире обрадовал Азами временным приобретением. Первое фото, не став мудрить, мы сделали вместе на балконе. Фото получилось на вид не очень хорошего качества, но предка клана Акиима было видно просто прекрасно, что вызвало ее довольный писк. Даже полезла обниматься на радостях. Все же, ей очень не хватало социального общения. Сделанные фото спрятал в тумбочку, с небольшой завистью думая о пространственном кармане соседа. Потом, уже ближе к вечеру, сидя в медитации с кубом в руке, вспомнил про начавшего уже работать бога гарема Лора, обратив внимание на связь на краю сознания. Импульсом силы разума позвал к себе. Он, не способный не подчиниться, моментально оказался возле меня. Моя бровь дернулась. «И ты всегда мог телепортироваться?» Череп, в эмоциях чувствуя усталость, безнадегу, депрессию и просто море подобных эмоций, интересно, чем его там заставили заниматься хранители. Попытался мне что-то сказать, но, как ни странно, не получилось. Покачав головой, я разрешил ему открывать свой энергетический череп. «Владыка, вы самое отвратительное, безжалостное, жестокое и омерзительное существо, что я видел в своей жизни», сразу выдал он скороговоркой, после чего облегченно, громко выдохнул, словно хотел это сказать всю свою жизнь. «Простите, мне полегчало. Чистый разум, ты всегда мог телепортироваться?» Повторял я свой вопрос. «Просто так, нет», немного подумав, ответило божество. Малость выговорившись, его эмоции стали более стабильными и позитивными. «Нужно немного восстановиться. Еще желательно иметь маяк, к которому я могу перенестись. В данном случае, это вы. Так, наверное, нужно будет потратить потом время на то, чтобы расспросить за его способности. Каким образом ты восстанавливаешь свои силы? Обычный сон, медитация, я воплощаю концепцию гарема, владыка», с гордостью в голосе и эмоциях сказал череп. «В основном поглощаю эмоции и желания, связанные с похотью и развратом. Никогда не думал, что увижу, как летающий череп похотливо улыбается. Чистый разум, оттого вы не менее отвратительный», неожиданно злобно прокричал он. В комнату вошла немного нервная Азами, посмотрела на череп, потом на спокойного меня, поняла, что все нормально, и ушла. «Почему?» – не понял я. «Нет похоти, нет желания близости. Вообще, вы вообще чувствуете возбуждение?» Начал ныть летающий череп. «Я даже улавливаю вашу неприязнь к гаремам, чудовище. Кому я стал служить?» Череп стал летать по комнате, пока резко не остановился, глубоко вздохнул, как он вообще дышит, и застыл в центре комнаты. Лор продолжил. «Я вслушивался в вас. Пытался найти хоть что-то, что можно было бы интерпретировать как похоть, но вы, мироздание породило страшное существо», поднял взгляд на потолок Лор, замолчав. «Когда я уже думал заговорить, бог гарема неожиданно продолжил. Я готов принять, что вы не чувствуете похоть. Не всем это дано, владыка. Но почему неприязнь к гаремам? Почему? Какой в них толк?» Спокойным голосом спросил у черепа, после чего более подробно уточнил свою точку зрения. «Одной женщине можно довериться и полностью открыться, достичь идеального баланса двух разумов. Существование гаремов эту концепцию уничтожает, медленно, четко, словно прописную истину, даже включив умный тон», — сказал я. Череп застыл, вцепившись в меня пронзительным взглядом, словно ему бросили вызов, от которого зависит его жизнь. «Вы ходите по очень тонкому льду, владыка», спрашивая у великого бога гарема Лора, «какой толк в гаремах», выделил он интонацией последнее слово фанатичным, безумно похотливым тоном. Азами, тихо подслушивая все это время наш высокоинтеллектуальный разговор, громко фыркнула, выражая свое отношение ко всему этому разговору в целом. Так или иначе, не самый адекватный разговор с безумным божеством продлился еще где-то час, пока я его, наплевав на взгляд побитой собаки, не отправил в подвал. Чуть позже нужно будет подумать о том, какие ограничения можно еще повесить, и не повредят ли они психику божества окончательно, получше узнать о том, что его вообще заставляют делать, ну и лучше ознакомиться с его способностями. Пусть и откровенно бесполезный, но бог, как бы мне этот тип не был неприятен, думаю, какие-то интересные, полезные для меня плюшки я смогу получить. Следующие 3 дня прошли спокойно, пока ко мне с Азами не наведались гости. Неожиданные гости. Иногда мне кажется, что я уже успел заработать фобию звонков в дверь, ибо почти каждый раз, когда мне кто-то звонит, что-то происходит. Если честно, я иногда уже молюсь о том, чтобы ко мне зашли просто соседи за солью, а не какие-нибудь тайные магические организации. На часах было 6 утра. В принципе, я не против был еще немного поспать, однако ловец снов, чистый разум, сначала я подумал, что этот подарок от Ешида просто формальность, а не один из самых ценных предметов у меня в квартире, как обычно помог мне выспаться, из-за чего, относительно бодрый, я подошел к двери и чувством пространства прощупал, кто находится за дверью. Подняв бровь, я потер глаза. «Тецуя-кун, там какие-то убийцы?» — сонным голосом спросила появившаяся возле меня Азами. «Нет». «Тайные агенты тайной организации?» «Нет». «Боги?» «Нет». «Демоны?» — сонно пробормотала она, немного подумав. Я ей уже просто рассказывал о паре своих приключений, да и она уже стала свидетельницей пары случаев. «К счастью, пока нет». «Кошки?» — вздохнул я. «Кошки?» — чуть более бодро спросила Азами, уже не выглядя так, словно она призрак, который ходит во сне. «Много кошек, десятки». Азами похлопала глазами, после чего подошла к двери и просунула сквозь нее голову, после чего высунула. Ее глаза буквально блестели, от сна не осталось и следа. «Десятки белых кошечек, кошка-девочек», — поправил я и себя, и предка клана Акиима, удивляясь тому, что не услышал пока ни одного мяу. Покачав головой, я открыл дверь. Кошки сразу опустили головы. Все, кроме двух. Одна из них точно была Хару, а вторая... Вторая кошка была более крупной. Хвост длиннее и пышнее, шерсть блестела, словно снег под солнцем, глаза светились белым. В общем, красивая кошка. «Здравствуйте, благодетель!» — голосом женщины лет 30 поздоровалась кошка. «Здравствуйте, Ясуда-сан, Акиима-сан!» — подала голос Хару. «И-и!» — спряталась за моей спиной дух. В эмоциях ее мимимиметр просто взорвался. Они еще и говорят в кошачьей форме. Я удивленно поднял бровь, переведя взгляд на Азами. «Чистый разум, тебя смущает сейчас только это?» Местная глава племени тем временем смотрела на меня гордым, но уважительным взглядом. Странная смесь, хотя ее эмоции примерно это же и выражают. Гордость за себя, уважение ко мне, дружелюбие и, чему я уже совершенно не удивлен, небольшая робость. Наверное, нужно просто окончательно принять правила игры этого мира, в котором мне жить. «Чем могу помочь?» — сразу спросил я, не желая затягивать. Глава кошек замахала хвостом чуть активнее, выражая таким образом радость тому, что я сам это сразу спросил. «Ясуда-сан, Акиима-сан, мы пришли к вам выразить свою благодарность». Решительно замахала хвостом под активные кивки мордочкой Хару главарь банды кошка-девочек. Азами в эмоциях прямо посветлела, когда и на нее обратили внимание. «Мы пришли уведомить вас, что останемся вашими вечными должниками. Если вам понадобится какая-то помощь, вы всегда сможете к нам обратиться. Даже если понадобится котята», — неожиданно в конце добавила кошка, замахав еще активнее хвостом. «ПФ», — поделилась своим мнением на этот счет уже не столь радостная Азами. «Интересно, как они вообще узнали о том, что я им частично помог? И почему мне кажется, что к этому руку опять приложила манипулятор Лаля провидица? Чистый разум, и почему я чувствую на краю сознания от Лора такую бурю эмоций? Что у него там происходит, раз я умудрился вообще ощутить это? Неужели он как-то понял, что все племя кошка-девочек собралось у моей квартиры? Думаю, если бы не запрет на выход, то он бы уже летел сюда. Фух, цирк какой-то». Глава 27. Кошка-девочки дали мне адрес того места, куда нужно будет добираться, и даже на всякий случай показали в интернете на картах, дабы я точно рано или поздно к ним наведался. Было довольно забавно следить за маршрутом на экране ноутбука, куда тыкала лапкой кошка. Звали ее, кстати, Йосикова Сумика. Женщина то и дело предлагала превратиться в человека, с чем были солидарны и остальные кошки, но Азами, представив, что в квартире в одночасье появится несколько десятков голых девушек и женщин разных возрастов, вошла в состояние экрана смерти, а потом, достав веник, уже планировала прогнать кошечек. К счастью, глава племени кошка-девочек намек поняла и перестала предлагать нечто столь сомнительное. Когда кошки поняли, что я действительно в случае чего смогу их найти, то успокоились, напоследок предложив мне оставить Хару у себя, но я отказался, чувствуя в эмоциях черепа в подвале здания отчаяние. И даже вечером его эмоции продолжали меня доставать, Они были неприлично яркими, поэтому я, вздохнув, позвал его. К сожалению, хранителям и клану Акиема, они с недавних пор тоже стали брать на пару часов в день божество в аренду, каждый день ручной бог гарема не нужен, а жаль. Появившись во вспышке пламени, лорд смотрел на меня таким взглядом, словно я еретик, предавший его веру, а также убивший всех верующих прямо на его глазах. Уже зная, что скажет поехавшее божество, я разрешил ему говорить. Они чувствовали к вам влечение, владыка. Я знаю, что вы это знаете. Они были бы не против вашей компании. Почти все вместе. Буквально расплакался огненными слезами лор. Где это видано? Как же так? Столько кошка-девочек. В общем, выслушав жалобы божества, я вновь отправил его в подвал. Интересно, ему можно запретить любить гаремы? Думаю, я так могу его случайно и убить, если гаремы – его концепция. Знать бы чуть лучше, что вообще значит эта концепция, но я ее воспринимаю скорее, как просто вид деятельности. Не так важно. Следующая неделя прошла в неспешном, уже привычном для меня темпе. Выполнение заказов на площадках и увеличение своего потихоньку растущего благосостояния, обмен знаниями с азами, который стал постепенно превращаться в дискуссии на тему, например, глубины и разносторонности астрального плана, влияние мыслей и эмоций людей на материю, а также худо-бедно пытались помочь друг другу сделать хотя бы первый шаг в самопознании. Я старался помочь предку клана Акиема с погружением в сознание, она пыталась направить в меня те крохи духовной энергии, что у меня же постоянно и поглощало на собственное существование и так далее. Особых успехов пока ни у кого нет, хотя мое сознание практически сразу обнаружило аномалию, когда азами опускала призрачные руки мне на грудную клетку и передавала энергию. Кроме того, вновь пришла Рин со своим котенком. Прямо на следующее утро после ухода кошек, черныш, стоило мне открыть двери, принюхавшись, уставился на меня так, словно впервые увидел, даже как-то уважительно мяукнул. Пояснять я ему, конечно же, ничего не стал. Еще вновь с азами наведались в тот парк, сделав кучу фотографий. Если до этого древний подросток еще была немного недовольной, то теперь смотрела на фотографии с широкой улыбкой на лице. Как мало нужно для счастья, хех. Во вторник же 20 сентября, с небольшой задержкой, объявился вампир, пригласив в гости. Оставив азами смотреть какой-то очередной сериал, я пошел к нему в квартиру. Выглядел сосед как обычно, не считая непонятно откуда взявшегося стресса. Не слишком большого, очевидно, что все не так плохо, но и ничего хорошего. А вот что все не так плохо, вопрос хороший. Я смог перед походом в агентство найти немного информации об этих существах, спокойно рассказывал Ишида. Их сила сравнима с высшими демонами. Их предводитель способен показать силу архидемона. Необычно вампир определяет чей-то уровень сил. К счастью, в голове всплыла сразу куча примеров проявления сил существ нижних миров, из-за чего я мог представить себе все масштабы. Внушало. И почему тогда они еще не попытались захватить мир? Хмыкнул я, представив, как, кушая морковку, мультяшный кролик уничтожает взмахом лапки город. На словах забавно, а вот на деле. Как я понимаю, Тацуя-кун, на это есть несколько причин, прищурился сосед, немного задумавшись. Одна из которых заключается в их методе мышления. Мышление, да, они стараются поддерживать мир и искоренять зло, но на этом и все. Это словно идея, которую они поставили в абсолют, сделал глоток кофе сосед, буравя свой потолок красными глазами. Кроме их мышления есть еще какая-то причина, поднял я бровь. По идее, одного лишь мышления должно уже хватать. Мне ли не знать на примере, как разные точки зрения усложняют жизнь. Они не могут проявляться в материальном мире полноценно, едва заметно улыбнулся сосед. Для этого они используют лично созданные артефакты в виде жезлов, которые передают молодым девушкам от 14 до 20 лет. Интересно, откуда он узнал эти подробности? Девушки, которые получили жезлы, принимают его, становятся аватарами своих наставников. А почему именно жезлы? Попытался я найти логику. И почему именно молодые девушки? Чуждая логика, качнул головой Ишида, сделав очередной глоток своего любимого напитка. Мне удалось через пару девочек-волшебниц в агентстве пообщаться с ними напрямую. Наставники пообещали, что больше не будут лезть к ринтян. Это главное. А они планировали? Поинтересовался я. Да, мрачно кивнул сосед. Но, когда услышали, что у нее уже есть сенсей, сразу махнули на нее рукой. Надеюсь, то, что я про них узнал, правда, и они не умеют врать. Иначе я не знаю, что мне делать. Вот это страсти. Мы продолжили общаться, вскоре перейдя на другие темы. Удалось узнать, что ловцы снов Йешида получил в подарок от какого-то шамана в Северной Америке. Сосед давно разобрал работу ловцов снов, придя к выводу, что они, стоило в определенном радиусе разумному существу заснуть, проталкивали сознание на более глубокие планы астрала. Если точнее, то план снов, хотя, по факту, это отдельная, более глубокая часть астрального плана. На самом же плане ловец снов самостоятельно притягивал энергию и подпитывал ею сознание и, соответственно, душу живого существа. Также ловец снов защищал от возможных обитателей на подобных глубинах. Сосед уточнил, что он, хоть это, как я понял, случай редкий, может спать и спит, однако довольно редко. Его тело можно считать живым лишь наполовину. Что это значит, понятия не имею. Псионическое восприятие утверждает, что его тело мертвое, или, вернее сказать, застывшее. Что-то между этим. Не верить же соседу мне просто нет смысла. Как это ни печально признавать, но псионика не всемогуща. КХМ, не самые, если честно, приятные мысли. Думаю, нужно признать, что чего-то всемогущего просто не существует, и продолжить развиваться. Глядишь, такими темпами псионика и станет когда-нибудь всемогущей. Хотелось бы в это верить. Есть еще кое-что, уже допивая третью чашку кофе, наконец решил поделиться причиной стресса сосед. Моя, голос соседа, к моему огромному удивлению, дрогнул, а в эмоциях поднялась буря. Моя прародительница недавно связалась со мной, сказала, что хочет наведаться в Японию. Чистый разум, хоть Йешида этого старался и не показывать, не очень удачно, но у него затряслись руки. В эмоциях стресс только рос. «Разве у тебя не проблемы с родственниками?» – осторожно спросил я. «Прямо мы об этом не говорили. Все по обычным намекам и небольшим уточнениями. В семью я уже не смогу вернуться», – покачал головой сосед. Его лицо стало совсем мрачным. «Меня ненавидит весь клан. Стоит мне пересечь границу и на меня начнут охоту. И что он там такого сделал?» «Нет, спрашивать, конечно, не буду, это, очевидно, слишком личное, но все равно интересно. Лицом, впрочем, я это никак не показал, взяв уже чисто рефлекторно его под контроль псионикой. А, твоя прародительница?» Поднял бровь я. «Прародительнице плевать на подобные сборища ее потомков», покачал головой непривычно нервный сосед. «Ей достаточно дать немного своей крови простому человеку, дабы подарить ему могущество, с помощью которого он сможет основать свой клан и стать патриархом новой ветви. За свою жизнь прародительница дала свою кровь множеству людей по всему миру. У меня даже есть предположение, что она самый первый вампир в этом мире, и именно из-за нее они появились». Я открыл рот. «Охренеть. То есть сюда направляется, по факту, мать целой расы, а это обязательно? Может, не надо, и она решила с тобой связаться?» Йешида криво усмехнулся. «Чистый разум. Он прямо неприлично эмоционален. Думаю, будь он с полностью живым телом, то у него бы тут истерика началась. Я тоже сначала не поверил, поэтому потратил немного времени на то, чтобы подтвердить это. Информация оказалась правдивой. Прародительница, она должна приехать сюда через 2-3 дня, и она решила наведаться именно к тебе», поднял бровь я. «Кроме того, что я являюсь патриархом одного из кланов в Японии», при упоминании какого-то клана Йешида поморщился, словно вспоминая какую-то ошибку по молодости, «я также являюсь одним из немногих истинных вампиров, рожденных не через передачу крови, а естественным путем. Разве вы можете иметь детей?» – ошарашенно спросил я. «Они же мертвые. Ладно, пусть будут не полностью мертвыми, но все же, какой естественный путь? Обычные вампиры?» «Нет», – отрицательно покачал головой сосед, став магической вариацией телекинеза заваривать еще кофе. «Но мы, дети патриарха, не полностью нежить, полуживые». Это сейчас сосед так мягко намекнул, что он является сыном патриарха клана вампиров. Честно говоря, мне еще больше хочется услышать его историю, раз на него, сына такой фигуры, решили устроить охоту так рьяно. «Получается, за особые заслуги?» – хмыкнул я. «Если так подумать, то прародительница получается ему бабкой. Наверное, не так уж и плохо. Хотя, учитывая, что Йешида сам стал этим патриархом, являясь сыном другого патриарха, вполне возможно, что и прабабкой, или еще чуть дальше. Так или иначе, линия, по идее, не должна быть слишком далекой. Или тут не действует понятие чистоты крови, о чем я вообще думаю. Чистый разум, как же глупо я себя утешаю, точно влился в местное население и время. В какой-то степени, уже более спокойным тоном ответил Ешида. В любом случае, Тацуя-кун, я не стану просить тебя покидать на время свой дом, но постарайся быть осторожным. Я никогда не видел вживую прародительницу, но о ней ходят слухи, что она, довольно эксцентричная, ненадолго прикрыл глаза сосед, по ходу разговора приходя в себя все больше. Сомневаюсь, что кому-то на этаже или в доме что-то грозит, но лучше быть наготове. Полный впечатлений, я попрощался с соседом, вернувшись к себе в квартиру, сразу уведомив о том, что узнал о Заме. Бесстрашный предок клана Акиима очень впечатлилась, предложив чисто на всякий случай поселиться в какой-то гостинице, пока возможная катастрофа не уедет. Если она прародительница целого вида существ, то бежать просто бесполезно, устало вздохнул я. Да и, если меня не обманывают ассоциативные цепочки, подобный побег ситуацию лишь усугубит и все произойдет ровно наоборот. Та прародительница вампиров вдруг окажется лишь ближе. Вслух я этого говорить не стал. Ты прав, Тацуя-кун, поджала губы Азами. Быть слабым, неприятно. Это не мы слабые, хмыкнул я, вспоминая о предполагаемом уровне опасности этого мира. Нужно, кстати, достать из тумбочки тот амулет, который мне дал сосед. Глядишь, что в случае чего поможет. Это тут все просто абсурдно сильные. Азами решительно сжала призрачный кулак. Мы должны стать сильнее. Тацуя-кун, с этого момента я буду отдавать тебе еще больше духовной энергии назад. Если я не могу пока стать сильнее, то постараюсь помочь по максимуму тебе. Я поднял бровь. Ешира что, заразил своего предка? Так или иначе, договорились с Азами мы теперь ходить вместе чаще. Амулет с выгравированным драконом я стал держать при себе, ибо у духа, как ни странно, нет карманов в полном понимании этого слова. К компании друг друга мы уже привыкли, поэтому не испытывали особых проблем в том, чтобы длительное время находиться вместе. Итак, по факту, в небольшом помещении уже не первый месяц живем. Даже задумался о том, чтобы подключить Лора. Он же бог, как-никак, но потом понял всю бесполезность подобного, вспомнив уже пережитое. А чтобы стать сильнее, Лору нужен гарем, как бы это странно ни звучало. Все было относительно спокойно всего два дня. В четверг, 22 сентября, в мою дверь, нет, не постучали. Выходки жителей этого мира вышли на новый уровень. Просыпаться ночью от осознания того, что чувство пространства заметило неподалеку живой организм, жутко. Просыпаться ночью от осознания того, что где-то рядом может ходить прародительница вампиров, а чувство пространства заметило неподалеку живой организм, еще более жутко. Чистый разум, дай мне сил. Подчинив тело псионикой, дабы не выдать накативший стресс, я встал с кровати и с максимально безразличным лицом подошел к чертовому шкафу, который находился недалеко от моей кровати. Именно в нем что-то было. Поворачиваю голову на статуэтку слоника у кровати и понимаю, что Азами пока спит. Тем, наверное, лучше. Вновь поворачиваю голову на шкаф и подхожу к нему, понимая, что на меня сейчас может что-то выпрыгнуть. Или это уже не совсем японские мультики. В любом случае, подготовившись ко всему на свете, включая лоль, ибо кто их знает, я медленно, без резких движений, открыл шкаф. Бу, я, продолжая держать лицо псионикой, уставился на девушку лет 20 на вид с белыми, прямо как у Ешида, волосами и красными, буквально рубиновыми, сияющими глазами. Одета очередная гостья была в одежду, чистый разум, горничной, между довольно небольших грудей держа черный зонтик. Мило, наверное. Чем могу помочь? Чувствуя себя наследником воли обычных японских школьников, максимально нейтрально поинтересовался я. Гостья не создавала энергетических колебаний, вообще не создавала. В псионическом же восприятии она была полностью живой, и следа того, что она вампир, нет. Я бы и не заметил ее присутствия, если бы, кажется, она сама этого не захотела. Как можно понять, она первое существо, чьи эмоции я не чувствовал. Ощущения, что идут ко мне словно фоновым шумом, словно встретились с какими-то помехами. Даже бог, пусть ущербный, не мог скрыться от моей эмпатии, а она каким-то образом, может. Бу, повторила она. Лицо прародительницы вампиров было спокойным, настолько спокойным, что даже может показаться, что она контролирует свое тело вплоть до мимики, как это делаю сейчас я, буравя ее таким же спокойным взглядом. «Бу», — решил подыграть я. На лице девушки появилась легкая даже не улыбка, а тень улыбки. «Тут удобно», — окинула она взглядом шкаф. Заговорила же прародительница медленно, словно растягивая слова. «Ты хочешь прогуляться, чистый разум, ты же понимаешь, что я не в том положении, чтобы отказываться. С возможными прародителями целой расы лучше быть вежливым, как мне кажется. Да и почему ты так резко перепрыгнула с одной темы на другую?» «Да, хочу», сохраняя спокойное лицо, кивнул я. Девушка, наклонив голову, медленно высунула не мертвенно, а обычную, пускай бледноватую, руку, после чего положила ее на мое плечо. В следующий миг чувство пространства взбесилось, и мы оказались на крыше какого-то здания. Только сейчас обратил внимание на то, что сегодня полная луна. Прародительница вампиров отпустила мое плечо, отошла от меня и раскрыла зонтик, став смотреть на луну. Целых 10 минут она просто стояла и смотрела на нее. Я же не издавала и звука, терпеливо ожидая действий гости. «Я не могу прочитать твои мысли», наконец, подала голос она. «Даже спрашивать не буду, почему я не чувствую никакого вмешательства или иных энергетических колебаний. Мои мысли защищены», ответил я на ее незаданный вопрос. Прародительница вновь замолчала, но уже на 15 минут. «Чистый разум, а она не спешит общаться. Ты боишься чего-то?» Повернула голову она на меня, медленно наклонив голову. Честно говоря, ее глаза немного напрягают. Яркие, сияющие. Сознание, смотря в ее глаза, чувствовало напряжение. Не то, как если бы она ломилась ко мне в голову, а, не знаю, впервые с таким встречаюсь. Словно она прямо сейчас делала что-то незримо для моего разума. Хотя, почему словно? Чистый разум, из-за недосыпа критическое мышление падает. Да оно у меня, на самом деле, давно падает. Я много чего боюсь, серьезно задумавшись над вопросом, ответил я. Я наблюдала за тобой неделю, между тем подтвердила мои догадки о том, что бежать было изначально бесполезно, прародительница вампиров. Та девочка, с которой ты живешь, испытывает к тебе симпатию. Видимо, она говорит об Азаме. Хм, как ни странно, но я впервые ощутил, каково это, когда в личную жизнь нагло вторгаются. Не самый приятный опыт. Знаю, медленно кивнул. Как не знать, если я читаю эмоции буквально постоянно. Прародительница вампиров неспешным шагом подошла ко мне и накрыла зонтиком, словно пытаясь защитить от луны, став опять смотреть мне в глаза. Давление, уже более заметное, словно отовсюду, на сознание усилилось. И опять же, я не чувствовал никаких энергетических колебаний. Как это работает, понятия не имею. Признаюсь, неудобно не ощущать чужие эмоции. Я уже привык к тому, что имею подобное преимущество в разговоре. Сейчас же я его потерял. «Ты умеешь испытывать чувства?» «Спокойно», крайне медленно спросила она. «Чувствую себя на приеме у психолога, если честно». «Да, умею», смотря ей в глаза, ответил я. После чего неожиданно, наверное, даже для себя добавил. «А ты?» Рискнул и сразу не стал обращаться уважительно. «Будь я на месте прародителя целой расы, эдаким древним существом, то со временем бы просто махнул рукой на подобное уважение. Через него можно показать отношения, конечно, но только если это нужно. В данном случае, у меня есть сомнения, что как-то проявлять почтение лишнее».